Он получал пенсию и сдавал в наем свои дома, имея твердый доход. И потом он слишком долго проработал копом. У копов тяжелая жизнь, и она его вымотала. «Знаешь, ты мог бы стать копом, — не раз говорил он Рэю. — У тебя есть все, что нужно. Здравый смысл, умение общаться с людьми. Ты крепкий парень. Мне бы следовало об этом подумать». «Мне так не кажется, папа, — всякий раз отвечал он, — я не готов». «Вот почему из себя получился бы отличный коп». «Нет». «Еще не поздно. Я могу позвонить кое-кому». «Нет, я не способен убивать людей». Ему трудно было сказать это вслух. Сотрудникам полиции иногда, пусть и крайне редко, приходится убивать. «Ты удивишься, когда поймешь, на что способен, но не стрелять в людей». «Выстрелишь, если придется спасать кому-то жизнь?» «Не уверен». И пришло время, когда отец решился уйти в отставку. Конечно, он испытывал разочарование, но, вероятно, смешанное с облегчением. Многие копы заканчивают жизнь инвалидами в том или ином смысле. То были потерянные годы. Сам Рэй попал в беду. Мать заболела, отца избили. Рэй взобрался по подвальной лестнице со всеми собранными причиндалами и кинул их в ящик, стоящий в прихожей. «Мистер Грант!» Рэй поднял голову. В прихожую вошла Венди. Она была в аккуратном белом халате и в незастегнутом синем свитере. «Какие новости?» «Ваш отец успокоился, спит». «Он хорошо соображает, как по-вашему?» «То включается, то отключается». Она понимающе улыбнулась. «Это нормально». «Мы так и думали». «Из-за обезболивающего?» Она неопределенно кивнула. «В общем, да». «Пожалуйста, скажите мне». «Скажите все как есть». «Хорошо, причин много». «Делаудит, да, конечно, но мозг сам по себе подвержен воздействию, которое болезнь оказывает на организм. Собственно говоря, мог бы развиться и рак мозга. Сказывается недостаток питания. А кроме того, есть еще эмоции. Он умирает. Он знает, что умирает. И он беспокоится о вас». Рэй смотрел на нее испытующе. Молодая и серьезная, она очень отличалась от Глории, ночной сиделки, которую всякое повидал на своем веку. «Он и дальше будет то включаться, то отключаться». Венди кивнула. «Когда боль усилится, нам придется давать ему больше делаудида. А чем выше доза, тем чаще он отключается. И он будет много спать». «Насколько?» «Трудно сказать». Она поймала взгляд Рэя и посмотрела на него вызывающе, почти агрессивно. «Я уже говорила, у него очень крепкое сердце для его возраста. К тому же легкие, чистые. В ближайшие дни, скорее всего, ничего не случится. Но иногда происходит резкий перелом». «Да». Она склонила, потом подняла голову. «Я хотела спросить, нет ли у вас родных? Они могли бы поддержать вас». «Он пережил единственную сестру. Моя мать умерла много лет назад». Он просил друзей не навещать его. Один, возможно, зайдет, но больше некому. — Понятно. Казалось, сиделке не терпится завершить разговор. — Значит, все на вас. — Да. — Если позволите, мистер Грант, — начала она, шагнув к нему, — я хочу сказать, быть с умирающим очень трудно, и я просто хотела понять, помогут ли вам пережить это тяжелое время. — Спасибо, я справлюсь, не беспокойтесь. Но Венди упорствовала. В глазах у нее была тревога, более того, они непрофессионально увлажнились. Она одернула халат. «Вы когда-нибудь...» «Извините, что я спрашиваю, но вы когда-нибудь видели, как умирают, мистер Грант?» Он взглянул на молодую сиделку, но понял, что не в силах ответить. В голове у него пронесся вихрь воспоминаний. Горы, деревни, поля, пыль. Разрушенные города, детский плач, дым. Годы воспоминаний. Все эти годы, которые он провел далеко отсюда. «Мистер Грант!» Он сумел встретиться с ней глазами и выговорить. «Да, мисс. Я видел, как умирают. Повидал достаточно». Через минуту Рэй прошел в сад, неся под рубашкой сверток, и отпер сарай. Оглянувшись на дом, он нырнул внутрь и поднял мешки с торфяным мохом. Отцовское оружие лежало там, где он его оставил, как и коробки с патронами. Он взял глок, привычно удивляясь его тяжести, крутанул его в руке, щелкнул спуском. Отец в свое время научил его стрелять, возил в Квинс на полицейское стрельбище, но он никогда не любил оружие, как и мужчин, которые на него молятся, обожествляя его мощь. Положив глок на место, он пристроил рядом пистолеты, которые отобрал у тех китайцев, и уже разрядил. Снова водрузил сверху мешки. Он подумал о девушках-мексиканках. Кто мог сделать такое? Какому психу пришло в голову убить их подобным способом? И перед убийством Цзинли сидела с ними в машине. Если так, ей по-прежнему угрожает опасность. Вдруг они охотятся именно за ней? Такого с ним раньше не случалось. Его охватила ярость защитника. «Я найду ее», — сказал он себе. «Я хочу найти Цзинли, а потом найду того, кто хотел ее убить». Глава 7. Русский возвращался к ней, со зловещей медлительностью взбирался по лестнице, а потом толкнул дверь, за которой была комната, полная коробок. Он нес бумажный пакет. Цзинли успела передвинуть свою небольшую горку вещей в другое место, подальше от окна. Вдруг он придет и станет ее искать. Теперь она радовалась, что сделала это. Она наблюдала за ним в щель между коробками, уложенными стеной. Ему было за 50, волосы прилизаны и зачесаны назад, на руках странная татуировка. Татуировка ей не понравилась, похожа на жучков. Он потянул штаны и огляделся. «Я знаю, что ты здесь, китайская девушка», — позвал он. «Знаю, что ты прячешься. Знаю, что ты понимаешь по-английски, понимаешь все, что я говорю». Русский направился прямиком к тому месту, где она сидела раньше, и стал внимательно осматривать коробки. Он остановился, нагнулся и что-то подобрал. — Ты кое-что обронила, китайская девушка? — обратился он к ней. Кажется, он держал что-то в пальцах, но с другого конца комнаты она не могла разглядеть, что именно. — Вот оно у меня где, — дразнил он. — Ты обронила чудесный длинный черный волос. Она инстинктивно дотронулась до головы, словно чтобы убедиться в отсутствии волоса. «Мне нравится этот волос», — продолжал русский, — «красивый. Но ты еще красивее». От этих слов у Цзинли заколотилось сердце, ей стало страшно. «Ты же видишь, я тебя помню, китайская девушка. Помню, как ты смотрела дом. Примерно полгода назад. На тебе была шикарная одежда и обувь. Обувь настоящей бизнес-леди. И я помню, что ты не вернула ключ». Так делают многие, ничего, пускай. Но тебя я приметил. Еще бы. Приметил, потому что ко мне никогда не приходила смотреть дом такая миленькая китайская дамочка. Теперь я знаю, что ты здесь, а эти люди тебя ищут. Они мне сказали, где они остановились. Он присел на одну из коробок и закурил. Думаю, тебе надо со мной поговорить. Эти люди заплатят мне, если я им скажу, где ты. Они сказали, дадут мне $1000. Если я им скажу, что ты здесь. Но, по-моему, они плохие люди. А ты славная девчонка. Он говорил задумчиво, держа сигарету так, словно обращался к ней, а не к Цзинли. Почему эти люди хотят тебя найти? Тот, со смешным пластырем на носу. Похоже, в большом затруднении, ты знаешь. Зачем им тебя искать? Я задаю себе этот интересный вопрос. Я думаю... Что, может, ты захочешь со мной немного поговорить? Поговорить с одиноким русским? Русские китайцы. Это хорошо. Я добрый русский, ты увидишь. Он открыл свой пакет. У меня тут сок, бублики, яблоки. Он поставил пакет на пол. Придает сил. Очень помогает думать. Хочу, чтобы ты подумала, как подружиться с одиноким русским. Если ты всего разок со мной подружишься, я скажу этим китайцам, что ты ушла, что тебя тут нет. Думаю, для тебя это хорошая сделка. Похоже, я тебе немножко понравился. Еще тогда, раньше. И теперь ты подумаешь. Да, наверное, это хорошая сделка. Всего разок. Там, внизу, есть хороший матрас. Я положу на него одеяло. Я скоро вернусь. Примерно через час. А пока запру дверь внизу. Ты не сможешь убежать. Она слышала, как русский выходит из комнаты, слышала, как под его тяжелыми шагами скрипят рассохшиеся доски, решится ли она выйти. А вдруг он ждет за дверью? Откуда он узнал, что она голодная? Она подобралась к пакету и исследовала его содержимое. В пакете яблоки, приятно пахнут, вкусные, но все равно хуже ничего не придумаешь. Она прошла такой долгий путь, что уже не помнила каждый свой шаг, и у нее хватало мужества не думать о преодоленном расстоянии. Родилась она на безводной равнине, в крестьянской семье. Своей воды у них не было, только водокачка в деревне. Отец вырос в деревне, но никогда ее не любил. И вообще он не походил на крестьянина. Свиньи хворали, у них капало из носа. Ее деду разрешили посадить за хлевом 3 яблони. Он удобрял их куриным пометом, который собирал на дороге. Отец занял денег в деревенском совете и отправился в Шанхай, где 3 года продавал мучных червей на птичьем рынке. А уж потом выписал к себе мать. И еще через год, после того, как мать добилась успеха в продаже червей, а отец открыл свое дело по перевозке бамбуковых подпорок лесов со стройки на стройку, они решили забрать к себе их с Ченом. Бабушка, рыдая, улеглась в постель и заявила, что ее все бросили, и теперь ей пора отправляться к предкам. Дедушка, которого Цзэнли любила больше всех в жизни, больше всех, кто был в прошлом и мог ей встретиться в будущем, кроме, конечно, детей. О, как она надеялась, что когда-нибудь у нее появятся дети. Дедушка на фургоне отвез Цзэнли и Чена на железнодорожную станцию, дав им небольшой мешок с яблоками, рисовыми шариками и соленой свининой. Все это из его собственного хозяйства. Он объяснил, что им предстоит очень долго ехать на поезде, почти 3 дня. Он дал Чену кое-какие деньги, пригоршню старых бумажек, и сказал, что во время путешествия может придется купить на них воду или сладости. Потом дедушка попросил ее брата посмотреть, не едет ли поезд, и когда тот радостно убежал, дедушка показал ей новенькие купюры, зажатые в руке. «Снимай туфлю и носок, быстро!» — скомандовал он. Сунул деньги ей в носок и снова надел его ей на ногу. «Твой брат не должен знать про эти деньги», — веско проговорил он, — «иначе он их отберет и потеряет. Я дал ему старые бумажки на воду и сладости, а эти новые отдай матери. Если брат потеряет все свои бумажки и вам понадобятся деньги, вынь из носка только 1 купюру и скажи ему, что ты ее нашла, поняла?» — спросил дедушка, и кожа над его стариковскими глазами собралась в складки. — Да, — ответила она. Ей не терпелось его успокоить, дать ему понять, что она сделает все, что бы он ни попросил. Он продолжал. — Эти деньги — все, что я накопил за свою жизнь. Они для тебя, для твоего брата и для вашей доброй матери. Она с готовностью закивала, но ей не хотелось сейчас с ним расставаться. Ей вдруг стало страшно. Она видела, что происходит. — Ты моя птичка, и ты полетишь далеко, — произнес он, покашливая. — Я тебя больше никогда не увижу, но ты всегда будешь моей птичкой. Потом подошел поезд. 56 часов они ехали, сидя на скамье в жестком вагоне. Поезд был битком набит, от людей неприятно пахло. Иногда поезд останавливался, и надо было бежать облегчаться в кусты. Ее брат истратил все старые купюры на сладости, жвачку и воду. Но она не вынула ни одной из новых бумажек, которые дал ей дедушка. Несколько лет спустя, уже когда она училась в Харбинском технологическом, где была отличницей, она вдруг поняла, что яблоки в том мешке, каждый их кусочек, были последним, что у нее осталось от дедушки. Больше она его не видела. А теперь он наверняка умер. Ведь прошло столько времени. Это было самое грустное, но все равно она об этом не плакала и никогда не будет. Они с братом поселились в квартирке в одном из ветхих домов старого Шанхая. И в одной комнате на той стене, где окна, была плесень. А потом уже через много лет дом снесли, чтобы проложить автомобильную эстакаду, которая теперь вечно забита новенькими легковушками, грузовиками, автобусами. Мать нашла работу на фабрике, где целыми днями приклеивала на DVD-плееры крошечные пластиковые надписи. Ей дали электрический пистолет с горячим клеем, и она прилепляла по 18 тысяч пластиковых полосок за 12-часовой рабочий день. Если хотела, чтобы в конце 6-дневной рабочей недели ей заплатили. Примерно по 2 секунды на полоску. За 2 года, пока Цзэнли и ее брат ходили в школу, строительная компания отца пошла в гору. Он сумел купить небольшой участок земли и построить на нем 3-этажный многоквартирный дом. В том же году матери Цзэнли так осточертели долгие часы на фабрике и запах клея, что однажды она заснула на рабочем месте, и клеевой пистолет пустил ей в щеку длинную раскаленную струю. Ее уволили с фабрики, и она вернулась домой. За ней ухаживала Цзэнли. Щека загноилась, и доктор, которому они платили, вырезал больное место и прижег рану. Она зажила, но остался неровный бугристый шрам. А из-за поврежденного нерва у матери искривился рот. Она укрылась в доме и больше никогда оттуда не выходила. За покупками ходили Цзэнли с братом. После несчастного случая отец спал на складной кровати в гостиной и почти перестал разговаривать с матерью. Он больше не позволял ей себя стричь, хотя стал лучше одеваться. Вскоре отец начал обедать и ужинать в городе с мелкими правительственными чиновниками. Иногда он брал на эти встречи брата Цзэнли, и тот постигал премудрости бизнеса в Новом Китае. А Цзэнли учила в школе английский. Прилежно, но без увлечения, как она теперь понимала. Надеялась, что так она сможет убежать от всего, что ее так угнетало. В 12 лет она заняла по английскому третье место среди школьников Шанхайского округа, в том числе среди детей богатых родителей, хотя к ним ходили репетиторы, знавшие, кому заплатить, чтобы раздобыть прошлогодний тест. Мать пришла на церемонию награждения, отец — нет. А потом наступил день, которым она особенно гордилась. Ее приняли в Харбинский технологический институт,